Глава 86. Положив окурок в пепельницу, Тихий усмехнулся. Уверен я, у твоих парней он. Пожилой смуглолицый мужчина недоверчиво покосился на него. — Что-то темнишь, — негромко сказал он. — Я бы въехал, если бы ты за Анну кипиш устроил. А тебе этот фраер нужен? Зачем? — Передергиваешь, Гиви, — засмеялся Павел и жестко спросил. — Под крестного отца катишь? Ты же козырной фраер, а в беспредел полез. За ним нет ничего, спросить вполне могут. — Он погоны носил, — перебил его смуглый. Ему кликуху князь на пересылке Кировской подбанчил, и он выше положенного не лез. Мужик по масти мужиком и жил. Павел поднялся. Зря ты чарам этой козы поддался. Отвечаешь за базар, вскинулся Гиви. Спросит, отвечу. Баскаков подошел к двери. Не гони лошадей, Тихий, окликнул его смуглый. Сейчас разберем, Рамс. Мы в кабаке гудели. А тут Валерик со шкурой нарисовывается. Я бухой, но ее сразу признал. Она же нас в Угличе ништяк подогревала. Базар-вокзал с ней. За тебя вспомнили. Я же помню ваш с ней запал по любовным делам. Гиви коротко хохотнул, хлопнув Павлу по плечу. Ее под статью подводили, а тебя с бура на другую зону. Она мне и прочесала, мол, помощь нужна, слезу пустила. Я по бухе Валерику и ляпнул. Разберись, баба свойская. Что за Валерик, — оборвал его Павел. Где срок тянул? Кто по масти? Не сидел он, — отмахнулся Гиви. Братан моей Соньки, парень нормальный. Где кого поломать, это по его части. Анна больше ничего не говорила, — спросил Павел. Они укатили сразу. Валерик потом звонил. Мол, ей надо с одного пижона должок получить. Я сказал, помоги, ведь баба за нас чуть под статью не угорела. А дальше Тихий снова сел. Она его увидела, они на машине по городу заруливали. Около какого-то магазина. И хапнули. Гиви внимательно посмотрел на Баскакова. «И ты не спросил, что за должок?» — недоверчиво усмехнулся Тихий. «А чё я, опер, что ли?» — обиделся смуглый. «Короче так», — Тихий снова встал. «Давай сюда Анну и парня, да пошустрей». «Чё за кипиш-то? Не врублюсь». «Ты разбор устраиваешь?» — нехорошо улыбнулся Павел. «Или меня за чёрта держишь? Не надо». «Хорош тебе». Гиви подошел к двери и, открыв ее, крикнул. — Соня, сходи к Валерику. Пусть парня того сюда и бабца. И, взглянув на Баскакова, поспешно добавил. — С парнем, чтобы все путем было. Валерий, держась руками за живот, стоял на коленях и широко открывал рот, пытаясь вздохнуть. Крепыш с поцарапанной шеей, раскинув руки, неподвижно лежал в коридоре. Мужчина с толстой тростью в правой руке, с глубокой ссадиной на лбу, валялся на пороге комнаты. У стены волк резкими точными ударами бил лысого здоровяка. Уложив его, Виктор быстро обошел дом. Ковалевой не было. Зло сплюнув, найдя большой моток веревки, волк начал связывать еще не пришедших в себя противников. Тогда, падая со стулом, рискуя сломать себе нос, он делал это специально. Во время короткого разговора с Ковалевой он увидел на полу маленький кусочек стекла. Правда, грохнувшись об пол, он чуть не забыл о цели своего падения. Спасибо вбежавшему мужику. Его удар ногой в живот он принял с резким выдохом, во время которого голова дернулась чуть вперед. Анна, подскочив, что-то крикнула мужчине, а он языком быстро засунул осколок за щеку. Язык и щеку саднило, видно, поранил. После того, как мужчина и Анна ушли, он зажал стекло в зубах и, наверное, впервые, обратясь к Богу, чтобы никто не зашел, вытягивая голову до боли в шее, сумел надрезать веревку на левом, а затем и правом плече. Выплюнув стекло на колени, ухватил его пальцами. Минут через 10 он был готов к бою. На всякий случай, поблагодарив Бога, ведь никто не зашел, волк пошел в атаку. Павел и Гиви, изредка поглядывая в окно, молча курили. Гиви неожиданно поднялся и быстро вышел. Услышав в коридоре возбужденный женский голос, Павел вскочил и рванулся к дверям. Невысокая стройная женщина при его появлении сразу замолчала. — Что с волком? — яростно прошипел Павел. — Он в натуре волк, — надевая пиджак, бросил Гиви. — Канаем туда, а то он там всех ухлопает. Ничего не понимая, Баскаков пошел за торопливо идущим чуть впереди Гиви. Сонька подходит к хате, зырь в окно, а твой кент Валерика мордует. Она бегом за нами. Смуглый ускорил шаг. Павел облегченно засмеялся. Это у него отлично получается. Подойдя к большому кирпичному дому, Гиви остановился и смущенно начал. Ты это, в общем, заметив насмешливый взгляд Тихого, раздраженно добавил. Мне в бетономешалку попадать ни к чему. Валерик со своими бакланами, ногами и руками по мешку с песком целый день лупцует. Какие-то карате все учат, а твой волк их в момент поломал. Ныряй первый, не зашибет тебя, и я зайду. Павел усмехнулся и, подойдя к дому, постучал в окно.